Помните сказку о том, как у змея вместо каждой отрубленной головы вырастала новая? Дракон самости тоже многоголов, и на место каждой срубленной вырастает другая. Уявление самости, уничтоженное в одном аспекте, проявляется в чем-то другом. Дракона надо поразить в сердце, и тогда ни одной головы он уже не поднимет. Можно вспомнить, с каким упорством и как жестоко боролись аскеты с драконом, нося вериги, власеницы и истязая себя самобичеванием, голодом и всеми доступными мерами, лишь бы сломить его ярость и его умертвить. Но отменен аскетизм и самоистязание. Единым началом духа ведется борьба с врагом древним астралом, цитаделью и оплотом самости. Казалось бы, как просто отрешиться от себя и сосредоточить мысли свои на избранном облике света. Но в мысли вторгается самость и все, что связано с ней, и застилает собою избранный облик, наполняя сознание перепевами личных звучаний. Но не отступает герой перед драконом, как бы он ни был живуч, а продолжает борьбу, изыскивая способы, как поразить это чудовище мрака. Так пусть не дремлет копье над драконом, когда он повержен. Даже убитый в форме одной, он вдруг воскресает в другой, неожиданной, новой, и жалит, кусает, и раны наносит, и одеяние рвет, и прободает кольчугу защиты. Когда дух поднимается кверху и сияют огни, дракону его не достать, и тогда он не страшен, ибо привязан к земле. Но при спуске на землю чудовище становится снова опасным, ибо яро стремится оно победить воителя духа и сделать слугою своим и рабом, чтобы жить его плотью и кровью, и жизненной силой питаться его. Как вампир высасывает свою жертву, так и дракон самости пожирает высшие энергии духа, устремляя их вниз и заставляя служить их себе. Дракон очень прожорлив, и, лишая его поступлений жизненной силы, отказывая ему в питании мыслями, чувствами и эмоциями астрала, которыми он яро живет, взять его можно измором, пищи ему не давая. Уничтожен быть должен дракон.